русский Робин Гуд. «Товарищ, — сказала старуха, — товарищ, от этих дел я хочу повеситься». Эту фразу мне любил повторять мой главбух Юлий Маркович, когда запахло керосином, и он ставил подпись на актах. Кажется, это Достоевский. Никто из литературных героев никогда не был мне так близок, как эта старуха. Ну, разве что граф Монте-Кристо. Но он сумел сохранить свое сокровище, причем тайное. Месть, знаете, это дорогое удовольствие. А что бы сделал сейчас я, если бы вдруг свалился мне миллиард? Я бы спокойно, осторожно, постепенно наладил контакт с частным сыскным агентством. Установил бы... Да всего-то человек 8, не больше ведь. Следователя, прокурора и судью, кто сажали маму. Начальника колонии, где она сидела. Начальника режима и начальника отряда. Подполковника змея, который меня живьем сожрать пытался. Его начальнику УВД по борьбе с экономическими преступлениями. Ну так еще сук 5 из службы судебных приставов тоже свое заслужили. Преступный приказ не оправдывает его выполнение. Так, это сколько? 3 + 3 + 2 – 8 + 5 – 13. И уж первыми Швеца и Бабакина, милых друзей, партнеров, стервятников подлых, которые тут же отреклись и стали растаскивать мои деньги, пользуясь возможностями. 15 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому. Смех один. 15 рыл. По десятке на нос. За 150 штук не уберут их всех. Ярд мой даже не шелохнется. А пастушки, чтоб привезли в бетонный бункер под моим коттеджем, и кончать я буду каждого сам. Не в том ведь дело, чтоб он исчез. Он должен осознать, что он умирает. И главное, за что и от кого. Прочувствовать, в ужасе поколотиться. Ничтожество свое принять должен. Поражение, возмездие. Это ведь не бизнес, где убрать конкурента ничего личного, просто деловая мера. Нет, это высшая справедливость. На личную жизнь мне бы и 100 лимонов вполне хватило. Дом, пара машин, человек 6 прислуги охраны, остальное в хорошие бумаги и на Виргинские острова. Пусть дивиденды капают. Их достаточно. А 950 на дело. Я бы тогда, ребята, видимо, открыл агентство по наведению справедливости. И никто бы на меня с таким моим баблом не наехал, если его по-глупому-то не светить. Приходит ко мне с жалобой на наглого вымогателя ДПСника. И завтра он у меня вместо документа на машину, пожалуйста, получает пулю из окошка. А вторую – Карифанову, который рядом в машине сидит. Обманутые дольщики, говорите? И утром владелец этой милой фирмы висит на перилах своего балкона. А чего это у него пальцев на руках не хватает? А это он, прежде чем повиснуть, сообщил номера всех счетов и отправил распоряжение, куда эти бабки сумасшедшие перевести. Оборотни в погонах. Ну, в погонах так в погонах. Приколотить их гвоздями к плечам, чтоб лучше держались. Только начать с начальника. Райотдела. Городдела, облотдела. Тоже мне проблема – наркотики. Объявить наркоторговцев вне закона, всего и делов. И родители наркоманов завтра же их всех пришибут, заставят самих сожрать весь порошок и вколоть себе все запасы. Дома сжечь семьям, час на выселение, и чтобы их здесь больше никто никогда не видел. И вот когда озверевшая толпа будет выжигать эту чуму каленым железом, чтоб и ни одного мента и близко не было, под личную ответственность городского начальства, которых иначе завтра взорвут в их мерседесах или засадят в окно из шмеля. Таможенники? Слыхали, знаем. Один факт взятки, и таможенника пристрелить прямо в терминале, имущество всей родни конфисковать немедленно и свести в ближайший детский дом. Такие примеры, знаете, они страшно вдохновляют окружающих на честную жизнь. О, нелегальные мигранты. Всем срок. Зарабатывать на обратный билет. 2 года зоны отлично успеют заработать. Поезд, опознавательная татуировка на руку, счастливый путь. А вот с гадов, которых нанимают за гроши вместо своих, чтобы нормальные деньги не платить, штраф, штрафик, 90% сбережений и рыночной стоимости имущества все родни. Плюс 10 лет условно. Повторил, пожалуйте к хозяину под крылышко. Как там? Телогреечку и вперед на лесосеку в солнечной коме. Закон нужен. Немного, но 10 главных законов, чтоб только полстраны-то не перестрелять. А то опыты такие ставились, а результат налицо. И так это лицо на задницу, ребята, похоже. Хоть учебник анатомии переписывай. Минимальная нормальная заработная плата. Смертная казнь злостным убийцам, педофилам и наркоторговцам. А также за воровство в особо крупных размерах. $1 000 000 – это крупный размер. Ну вот и к стенке. Люди в больницах без лекарств мрут, денег нет. Так что ты не вор, дяденька, ты людей убиваешь. И выбирать во власть своих мужиков, честных и уважаемых, способных, а не эта показуха лживая с жуликами из «Единой России». Организовал фальсификацию? Ну и прими горяченькую в лоб. Потому что ты совершил акт государственной измены, нарушил Конституцию, сука, и узурпировал в корыстных целях право народа выбирать себе власть. А чё, я ведь мог бы по трезвянке в газеты писать, а? Точно? Законы на все это нужны. Законы. Да, гадов из Думы за 1 ярд чехом не купишь. Запугать, шлепнуть пяток главных, ФСБ найдет. Там не 1 ярд на дела имеется. И людей дофига, и спецтехники. Но что делать-то? Эдак у нас всплывает фигура Путина. Ну, предположим, не будет ни его, ни группы близких. А кто будет? Господи, что за чертова страна? Ты перестреляешь одних, а на их место вылезают такие же другие. Только самому быть диктатором, справедливым царем, добрым, но строгим. А тут, братцы мои, товарищи, ярдом не обойдешься. Вот они, суки многоярдовые, и валят все в Лондон и в Ниццу. Тоже не верят в Россию, в свою страну, которая их вскормила и которую они сосут, как вампир-электронасосы. Не верят они в родину, умные сволочи. В Америку все хотят, жен туда рожать отправляют, чтобы дети американское гражданство имели. Если дочка Сталина и сын Хрущева свалили в Штаты, то как же мы можем победить, а мелких гадов убивать? Кровь проливать впустую. Так что нет, ребята, ограничусь я своими 15 личными врагами. Их замочу железно. А до остальных какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня? И свалю тоже со своим ярдом за бугор. В Америке буду жить. Она большая. Куплю хорошую машину и буду на ней колесить. А ночевать в лучших отелях. И в койку лучших девок по телефону. С хорошего-то питания еще как стоять будет. В конце концов, граф Монте-Кристо не устраивал ведь революцию во Франции. Решил свои проблемы. И адью, месье, нас ждут иные сказочные края. А на несколько лимонов, да хоть на сотню, я построю люксовый пансион для ребят. Мест на 50. Ну, в общем, я и столько не знаю близко-то. Отдельные комнаты, белье, трехразовое питание – медицинский пункт, стоматология, нарколог. И найду верного человека следить, чтобы не разворовали. Где я найду в России такого человека? И кто даст мне 1 000 000 000? Я что, Сечин или Дерипаска? Я вам скажу, что бы я сделал, если бы точно знал день своей смерти. Я бы обдумал, кто из моих врагов самый подлый и причинил мне больше всего зла. Заранее бы его нашел, изучил все его маршруты. Денег бы хоть поднакопил как-то, хоть украл, хоть чё. Привел бы себя в человеческий вид, чтобы из толпы не выделяться. И накануне дня смерти убил бы его ножом. А почему же я раньше-то этого не сделаю? Мне ведь жизнь все равно недорога нисколько, одно мучение. Сдохну в камере или на помойке, какая хрен разница? Вот чеченец-то на моем месте давно бы убил кого мог и правильно бы сделал. И жизнь собственная для него была бы дело второе. Тварь дрожащая, не в том дело, что право имеешь, а в том, что тварь дрожащая. У твари прав нет, а есть, так отнимут. Здесь, на дне, все твари дрожащие. Мы потому свободны, что из людского общества в осадок на дно выпали. Нас уже почти нет в этой жизни. Мы уже одной ногой в той. Так ведь и вы же, которые нас выкинули, которые из нас силы высосали, обобрали, надругались, вы тоже ведь твари дрожащие. Все боитесь, перед силой присмыкаетесь, перед подлостью молчите, кусок свой жалкий в трудах зарабатываете. Счастливы только сильные и храбрые. А сильные и храбрые в России только бандиты и воры. Еще, правда, святые, так их ведь сначала еще заморить надо.